Зато Василий Иванович был в восхищении. Он шевелил плечами, притопывал ногой, даже подтягивал довольно хриплым голосом и утопал в удовольствии. Цыганки окружали его со всех сторон. Те, которые не пели, называли его красавцем, солнышком, гадали ему на ладони и сулили несметные богатства. Пьяная Стежка плясала, разводя руками, Матрена кричала, как будто ее режут, и вот все вдруг захлопали в ладоши и начали провозглашать многие лета Василию Ивановичу. И Василий Иванович улыбался и, забыв про Авдотью Петровну, сыпал двугривенными и четвертаками в жадную толпу. «Вот так», — говорил он, — «лихо! Ну теперь, эй вы, уланы, и знаешь вот что? Ты не поверишь, ты не поверишь. Хорошо. Ну-ка, плясовую. Вот так. Хорошо, славно, молодцы, лихо. Ну, потешили. Ай да спасибо. Иван Васильевич, а Иван Васильевич, что ты стоишь, как будто 8 в сюрах проиграл? Взгляни-ка направо. Видишь ли, в красном платке, как бишь ее, Наташ, что ли? Какова, а?» Ивану Васильевичу сделалось сперва досадно, а потом грустно. Он взглянул на Наташу. Наташа, несмотря на свой уродливый наряд, была точно хороша собой. Большие черные глаза сверкали, как молния, смуглые черты были нежны и правильны, и белые, как сахар, зубы резко отделялись на малиновых устах. Иван Васильевич вынул из галстуха золотую булавочку и подошел к красавице. «Наташа, — сказал он, — ты родилась цыганкой. Оставайся цыганкой, не носи глупых передников, не презирай своего народа, не пой русских романсов, пой свои родные песни и в память обо мне возьми мою булавку». Цыганка живо приколола булавку к платку, взглянула на молодого человека полувесело, полузадумчиво, и сказала ему вполголоса: «Я люблю наши песни, я стану носить твою булавку, я тебя не забуду». Иван Васильевич отошел в сторону, и, не знаю почему, ему стало еще грустнее. Так прошло несколько минут. «А каково поют?» — спросил за ним голос. Иван Васильевич обернулся, за ним стоял их проводник и лукаво на него поглядывал. «Не правда ли, что хорошо поют? Барину никак нравится», — продолжал он, указывая на Василия Ивановича, умильно стоящего среди цыганок, которые снова хлопали в ладоши, припевая многие лета Василию Ивановичу. «Поют хорошо». Ивану Васильевичу не хотелось ни говорить, ни оставаться. Он с трудом оттащил Василия Ивановича, который при диких восклицаниях на силу решился покинуть своих смуглых обольстительниц и в заключении бросил им с восторгом красную ассигнацию. Наконец, оба отправились молча к станционному двору. «Недурно поют», — продолжал неугомонный проводник. «Жаль только, что бедняжки сидят под караулом. Надо, впрочем, сидеть на чистом воздухе в лесу. Не то, что сидеть, как я, например, сидел, хоть бы сказать, в остроге».